Глава 92. «Остается одна практическая проблема», — подумал Бэкстрём, как только вошел в свою комнату и закрыл за собой дверь. «Чтобы чертов высокородный педик не начал болтать о Пиноккио и его длинном носе. Проще всего, конечно, мне самому допросить его, и чтобы мы сосредоточились на всем другом, а потом я запугаю его до смерти». «Пусть так и будет», — решил Бэкстрём. И в то самое мгновение в его дверь, естественно, постучали. «Что я могу сделать для тебя, Росита?» — спросил Бэкстрём. «Не к добру», — огорчился он. Ее визит сам по себе не предвещал ничего хорошего, а тут она еще явно находилась в плену радостного возбуждения. «Скорее речь идет о том, что я могу сделать для тебя!» Росита Андерсен-Трюг улыбнулась и помахала композиционным портретом Гарсия Гомеза. «Давай я догадаюсь!» — буркнул Бэкстрём, откинулся на спинку стула и сложил руки на животе. «Ты провела утро, показывая наш фоторобот Ангела Гарсия Гомеза коллегам из отдела защиты животных в Сити». «Да», — подтвердила Росита Андерсен-Трюк. «Откуда ты можешь знать?» «Поскольку, судя по данным нашего регистра, он подозревался в соучастии в организации так называемых собачьих боев. Я вполне могу представить себе, что ты там оказалась». «Да. Но когда ты понимаешь, почему я захотела поговорить с нашими коллегами из защиты животных?» «Проблема в том, что тебе не стоило затруднять себя», — сказал Бэкстрём и улыбнулся дружелюбно. «С данным отрезком мы ведь разобрались абсолютно самостоятельно на прошлой неделе. В твое отсутствие, если тебе интересно». «Я брала отгул?» — промямлила Андерсен-Трюк обиженно. — Если тебя интересует причина. — Какая мне разница? — проворчал Бэкстрём. — Кроме того, я полагаю, ты позаботилась о том, чтобы собственный полицейский отдел друзей животных держался подальше от моего убийства? — Чисто формально. Они вполне могут начать собственное расследование при мысли о жестоком обращении с животным, в котором есть основания подозревать Гарсия Гомеза, запротестовала Андерсен-Трюк. «Не мели вздор», — резко бросил Бэкстрём. «Если у них возникнет такое желание, я постараюсь сделать так, чтобы и им, и тебе мало не показалось». «Сейчас я действительно должна...» «Я не закончил еще», — перебил ее Бэкстрём и поднял руку. «О работе полицейского по защите животных здесь у нас ты также можешь забыть, раз не делаешь, как я говорю. Взамен есть три возможности, которые ты должна взвесить, и побыстрее, поскольку я в любом случае собирался разобраться с этим делом уже сегодня». «Что еще за три возможности? Какие?» — спросила Росита Андерсен-Трюк. «Либо ты будешь помогать парням внизу в гараже мыть наши служебные автомобили, либо станешь трудиться в полицейском бюро находок на Кунсхольмене, либо же в парковочном бюро в Вестберге», — сказал Бэкстрём, загибая пальцы. «Выбирай сама». «Она явно предпочитает подождать решением», — подумал он, поскольку Росита Андерсен-Трюк просто повернулась на каблуках, вышла из комнаты и с шумом закрыла за собой дверь. Возможно, столкнулась с посетителем номер два, судя по сразу послышавшемуся стуку. «Входи!» — прорычал Бэкстрём. «Это никогда не кончится!»